А теперь домашнее задание. Нарисуйте свой портрет. Причем не только лицо, но и фигуру. Проработайте детали и задумайтесь, что бы вам хотелось изменить, дабы подкорректировать свой имидж, улучшить сигналы, подаваемые во внешний мир. После исправления портрета еще раз проговорите вслух все то, о чем вы чаще всего беседуете с людьми. Особое внимание обратите на тональность. На своих тренингах я часто прошу группу указать мне на того из участников, кто выглядит наиболее убедительным, чей имидж особенно привлекателен, и того, кто наименее убедителен. Затем мы все вместе стараемся составить портрет убедительного человека и выясняем, что мешает другим быть такими же. Как правило, причины элементарны. Лень наблюдать за другими. Лень учиться. Нет желания обращать внимание на свою убедительность. Замечу, что очень часто наиболее надежными людьми окружающим кажутся самые настоящие аферисты. Что вполне естественно, мошенники своим убедительным видом зарабатывают себе на хлеб. Вспомним непревзойденного Остапа Бендера. Он говорил четко, красиво и ясно. Делал комплименты, демонстрировал свое уважение. Знал, когда надо действовать с напором, а когда поддерживать имидж вежливого человека. Последнее время я специально отслеживаю интервью с успешными людьми, модельерами, певцами, артистами, политиками. Что их отличает? Вот какие выводы мне удалось сделать, понаблюдав за поведением на экране модельеров Валентина Юдашкина и Славы Зайцева, художника Никоса Сафронова, телеведущих Дмитрия Деброва и Максима Галкина, певцов Николая Баскова и Валерия Леонтьева. Успешные люди умеют создать вокруг себя положительную ауру. Выдают о себе лишь позитивную информацию. Их манера говорить вызывает положительные эмоции. Они чаще всего рассказывают о своих успехах, делятся интересными проектами, над которыми собираются работать в будущем. Из прошлого выбирают наиболее интересные случаи, со знаком «плюс», разумеется. Успешные люди выделяют свою миссию, постоянно ссылаются на высшие ценности, патриотизм, любовь к своему делу, альтруизм, творчество, религию, историю. Я делаю это для страны, для будущих поколений и так далее. Они не стесняются говорить о своих достижениях. Успешные люди легко отвечают на вопросы шпильки. Ведь нынче принято организовывать несколько скандальные интервью с провокационными вопросами, вспомним хотя бы школу злословия. Люди успеха умеют в этих случаях держаться с достоинством, не раздражаться и улыбаться. Они остроумно парируют неудобные вопросы, при этом не создавая негативной атмосферы, то есть умеют держать психологический удар. Даже обсуждая спорные темы, они способны направить беседу в позитивное русло. Здесь можно припомнить одно из выступлений Никоса Сафронова. Журналист спрашивает его: «А почему это вы пишете только портреты депутатов и губернаторов?» А он на столь наглый вопрос отвечает спокойно, с улыбкой: «Да, общаюсь с президентом, с Лужковым, с губернаторами, с депутатами, а как иначе?» Да еще и делает ведущему комплименты и продолжает гнуть свою линию, выдавая лишь позитивные сведения. «Хочу оставить след в искусстве, стараюсь помогать детям, перечисляю деньги в благотворительные фонды», а позднее произносит следующее: «Да, меня предупреждали, что может быть скандал, станут задавать неприятные вопросы, а я ответил: все равно пойду и выступлю». И в самом деле, если ты в себе уверен, зачем скатываться на злобу и негатив? Удерживая имидж успеха и спокойствия на экране, такие люди только выигрывают. Зрители видят сильного человека, который не позволяет себе заводиться или обижаться. Он либо не отвечает на скользкий вопрос, либо раскрывает его в позитивном ключе, иной раз даже не забывая похвалить ведущего. Успешные люди находчивы. Достаточно посмотреть интервью с Максимом Галкиным или Николаем Басковым. Это фонтан остроумных ответов. Они знают, когда следует красиво уйти в сторону, а когда просто промолчать. Люди успеха спокойны, интеллигентны, политкорректны. Как видите, нынче не требуется читать какие-то хитроумные книжки по имиджу. Включите телевизор и учитесь у лучших. Спросите себя, что бы вы могли взять от каждого из известных людей? Какие их приемы будут работать на ваш личный имидж? И помните, самое важное – это позитивная аура успеха.